«Мадемуазель Гортензия, чем обязана столь ранним визитом?» — спросил Генри через полуоткрытую дверь. Вид у него был недовольный, величественный, подбородок взернут вверх. «Я бы хотела видеть Елену. Мадам в своей спальне, она никого не принимает. Меня мадам примет. Предупредите ее, что я здесь. Скажите, Гортензия наконец нашла то, что искала. И увидите, она примет меня». Генри недоверчиво посмотрел на нее, но посторонился и открыл дверь. «Ну, я спрошу ее», — проскрипел он высокомерно. Гортензия тем временем скользнула в кухню. «Грейс, нужно иметь союзника на местности. Грейс все обтяпает как надо». «А ну как ты?» — спросила Гортензия нежным проникновенным голоском, который использовала, чтобы умасливать людей, когда ей от них что-то было надо. «И как твои ребятки?» У Грейс было 3 мальчика, а может, 4. Гортензия никак не могла запомнить, сколько же их все-таки на самом деле. Но она знала, с какой трепетной заботой относится к ним мать, и поэтому постоянно справлялась об их судьбе. Грейс была совершенно невероятной служанкой. Она обладала статью и элегантностью царицы Савской. Грейс не разговаривала с вами, а удостаивала аудиенции. Грейс не ходила, она плыла. Жила она в Квинсе со вторым мужем, который был безработным, как, впрочем, и первый. Высокая, широкоплечья, чернокожая, она носила блузки с очень глубоким вырезом и узкие приюзские юбки. Чтобы наклониться, ей приходилось действовать в 2 приема. Она сперва поворачивала бедра и колени в одну сторону, потом медленно опускалась, отклонившись бюстом в другую. Грейс приходила в 9 утра, собирала журналы на коврике, готовила завтрак для Елены, приносила его в комнату, открывала шторы, размещала блюда на постели, зажигала розовые светильники, выходила за продуктами, приходила, нагруженная, как маленький горный ослик, вздыхая по дороге, что лучше бы она вызвала поставщиков на дом, резала на лом. Ломтики ананаса и папайю, варила рис, поджаривала курицу или телятину, чистила овощи, раскладывала на тарелке рахат лукум, рожки газели и шоколадки, меняла пустой баллон с водой в кулере на полный, закладывала посуду в посудомоечную машину, белье в стиральную машину, доставала утюг и только тогда выпивала первую чашечку кофе. У Грейс была 1000 рук, 1000 носов, 1000 ушей, 1000 глаз. Она слышала вздох Елены в спальне и спешила поправить ей подушку, поднять упавшие на пол очки или журнал. В 2 часа дня Грейс уходила. Вторая часть ее рабочего дня проходила у Эмили Кулич, 45-летней холостячки, которая мелькала в телевизоре в передаче «Богатые, красивые и я». Обесцвеченная блондинка с перекроенным носом и переделанными грудями, она сыпала именами знаменитостей, кудахтала, захлебываясь от восторга. Она жила на Парк-авеню на уровне 89-й улицы. Грейс никогда ничего о ней не рассказывала, но Елена знала эту Эмили и уверяла, что она чокнутая, ну, совершенно чокнутая, перетрахалась в Венеции со всеми гондольерами и мечтает только об одном — выйти замуж. Бедная девочка, жаль ее ужасно. Вроде бы недавно она встретила одного итальянца, и ей очень бы хотелось, чтобы он взял ее в жены. Елена без Грейс была как без рук. Она вызывала ее по субботам и воскресеньям, спрашивала, куда она брала масло и как включать плиту, куда делся тостер и вообще, почему выходные длятся целых 2 дня. Грейс обладала бесконечным спокойствием. Когда Елена сердилась и обвиняла ее в вещах, которые она не совершала, Грейс только пожимала плечами. Нужно добавить, что платила Елена ей щедро, оплачивала страховку по здоровью и расходы на обучение мальчиков. «Все хорошо, Гортензия, у них все хорошо. А старший как, сдал контрольную по математике?» Грейс в ответ сморщила нос. Гортензия не настаивала. «Елена хорошо себя чувствует сегодня утром. Когда я заходила, чтобы принести завтрак, вид у нее был выспавшийся и отдохнувший». А Грейс, интересно, знала, что Елена и Грансирос совокупляются? Скорее всего, нет. Грейс была ревностной католичкой, ходила к мессе, и ее бы шокировала необузданная чувственность Елены. Этим утром Грейс пыталась замаскировать прядью волос огромный синяк под глазом. Неужели муж ее бьет? «Никогда не позволю мужчине поднять на меня руку», — подумала Гортензия, пытаясь разглядеть синяк под волосами. 1:15 Елена зевнула и потянулась в постели. Вокруг нее лежало множество журналов. Она выглядела свежей, во взгляде светило счастье, складочки губ были чуть приподняты, словно в уголках рта осталось немного меда. Она напоминала сытую кошку. Гортензия вспомнила ее тушу на массажном столе, сильные руки Грансира, сглотнула, поздоровалась и протянула ей свои наброски. «Победа! Я придумала, наконец! Генри сказал вам?» Елена кивнула и взяла очки. «Потому-то я тебя и впустила. Я же обычно никого не принимаю по утрам, а тем более, когда лежу в постели. Мой возраст и сам по себе достаточно жалок, а тут еще я предстаю перед людьми бледной, слабой, с ненакрашенным лицом. Надо все-таки, чтобы кто-нибудь объяснил мне, почему с годами люди выцветают, делаются прозрачными. Куда уходят все эти краски? На лица детей? Не люблю детей. Они воруют у нас краски. Передай мне мою помаду, надо же мне хотя бы немного подкраситься». Гортензия протянула ей флакончик. Елена подвела губы, смотрясь в большую серебряную ложку. «Я не могла больше ждать. Мне показалось, что я нашла решение. Ну, вы же помните, как это меня мучило. Идея вертелась в голове, но не давалась, и я сходила с ума». «Ты собой гордишься?» — спросила Елена. «Это как раз вы мне и скажете». Елена один за другим стала рассматривать наброски. Она вглядывалась в рисунок, то отдаляя его от глаз, то приближая совсем близко. Видимо, она узнала узорчатую ткань своего корсета, так как быстро подняла бровь и ткнула пальцем в одну из моделей. «А откуда ты взяла такое переплетение?» «Из вашей ванной вчера вечером». «Ты заходила ко мне вчера вечером?» Гортензия покраснела. Видение распростертого тела Елены на массажном столе, ее жадных губ, молящих грансира, вновь пролетело перед глазами. Она испугалась, что Елена угадает причину ее замешательства. «Да, Мими передала вам травы и небольшой флакончик с тенями. Я зашла в ванную, поставила все на полку». «А как ты вошла? Генри вчера не было». «У меня же есть ключи». «Ах, ну да, я должна доверять тебе, раз у тебя мои ключи, ведь так». Взгляд Елены стал строгим, она говорила медленно, не сводя с гортензии глаз, к подбородку приклеилась крошка печенья. «Скажи мне, я права, что доверяю тебе?» Гортензия вспомнила об угрозе Елены. «Никогда не следует лгать мне, я делаюсь страшна в гневе, если узнаю, что мне лгали». «А ну да, я положила травы и флакончик теней в шкаф, а потом увидела корсет, который сушился на батарее возле умывальника, и меня сразу привлекла материя, из которой он сделан». Елена заглянула Гортензии в глаза, пытаясь проникнуть в самую глубь, понять, говорит ли она правду. Гортензия выдержала ее взгляд. Ей показалось, что эта короткая дуэль длилась целую вечность. «Я взяла корсет, рассмотрела его во всех подробностях, и у меня словно искра загорелась в голове. Я натолкнулась на идею, которую пыталась найти долгие месяцы, потом рисовала всю ночь». Елена молча ощупывала ее цепким взглядом своих прекрасных черных глаз. Гортензия нервно задергала ногой, ей было не по себе. «Ну и как вам мои наброски?» Елена снова взялась за рисунки, переводя взгляд с одного на другой, отложила их и сказала. «Я полагаю, у тебя получилось. Ты нашла свое место». «Это что означает? Сядь и послушай». «Не хочу садиться, не хочу слушать, хочу знать». «Сядь, сядь». Елена похлопала рукой по розовому мальтоновому покрывалу, во взгляде ее читался приказ. Гортензия вздохнула и подчинилась. «А теперь не прерывай меня». «Ладно, но говорите тогда быстрее». «Слушай меня». «Ох, нет», — простонала Гортензия, — «опять монолог». «Это важный момент, и поскольку твоя мать здесь не присутствует, я должна заменить ее». «Да не нужна мне моя мать, Елена, у меня и так проблемы с своей собственной мамой, а тут еще и вторая». Елена хлопнула в ладоши, чтобы заставить ее молчать, и продолжала. «Каждый из нас живет на земле, чтобы сделать одну вещь. Ту вещь, которая ему идеально подходит. Найти эту вещь — вот настоящая цель жизни, потому что это значит найти в ней свое место. Все остальное — ты хорошо слышишь меня, Гортензия? — все остальное бессмысленно. Почему? Да потому что, когда ты найдешь свое место, у тебя останется только одно стремление — занять его. Тебе будет наплевать, что думают другие. Ты никогда уже не будешь ни злой, ни завистливой, ни недоброжелательной. Ты будешь просто существовать, и этого будет тебе вполне достаточно. Это будет наполнять твою жизнь смыслом. Жанна д'Арк нашла свое место, Жорж Санд нашла свое место, Коко Шанель нашла свое место, Эйнштейн нашел свое место». «Ну а дальше-то что?» — взвелась Гортензия. «Плевать мне на смысл жизни и кто где какое место занимает. Я просто хочу знать, понравились ли вам мои рисунки». «Ну, как хочешь. Тогда я прямо перейду к делу». Елена улыбнулась, сложила руки под подбородком. «Это ярко, элегантно, смело. Тебя ждет большой успех». Гортензия взвизгнула, вскочила, подняла к небу два сжатых кулака и завопила. «Yes, I did it!» Примечание. «Да, я сделала это». Английский. Конец примечания. «Ты нашла свое место. Но знаешь, что тебя ждут преграды и ловушки». «Я знаю, конечно», — отвечала Гортензия, которая знать не хотела никаких преградах и ловушках. «Ты можешь далеко пойти. Очень далеко. Я вижу в набросках чистую, четкую линию. Ты изобрела свой собственный стиль». «Точно, точно. Вы потом не откажетесь от своих слов?» «Нет». Гортензия опять завопила от радости. Грейс просунула голову в дверь и поинтересовалась, все ли в порядке. Елена успокоила ее. «Очень хитро ты придумала. Создала эдакое завуалированное секси. Вот, например, здесь». Она показала платье с узким разрезом, которое мягко подчеркивало линию спины и открывало участок кожи. На вешалке оно выглядит скромным, а на женщине оказывается смелым. «То есть вы поняли самое главное, так ведь все зависит от ткани?» «Да, я же узнала свой корсет». «Обязательно нужно найти производителя». «Он, наверное, уже умер, он был еще старше меня». «Ну, может быть, он передал свое мастерство сыну или внуку?» «Я купила его после войны в маленьком бутике женского белья в Маре. Это было небольшое семейное предприятие. Я погладила его рукой, и рука словно почувствовала дыхание». Ткань была просто поразительной. А когда я его примерила, о боже, я стала другой женщиной. Я превратилась в стройную лиану. Не могла оторваться от зеркала, все любовалась своим отражением. Я не только стала тоньше, стройнее, изящнее, я словно обрела стать царицей. А поскольку ты знаешь, что я сама и вся моя семья, мы из России. Гортензия кивнула и мысленно взмолила, чтобы Елене не пришло в голову расписывать ей все свое генеалогическое древо. Я вернулась в бутик и скупила все модели, которые остались. И каждый год я возвращалась и забирала все. Они уже знали меня, и когда видели, что я захожу в магазин, доставали из-под прилавка пакет. Я платила за него и уходила. Они разрабатывали все более утонченные модели с чулками, с бюстгальтером, но мне не пришло в голову, что можно делать такую одежду. Это воистину блестящая идея. И особенно хороша мысль совместить плотную материю корсета с другими, более легкими тканями. Она легонько хлопнула гортензию по носу футляром для очков. «Я никому никогда не рассказывала об этом корсете. Хотела сохранить его для себя одной». «А у вас остались координаты этого магазинчика?» «Их фирма называлась Шахерезада, а сам бутик находился на улице Сицилийского короля. Сама семья из Страсбурга, но я никогда не знала их фамилии. Старшего сына звали Мишель Андре. Это был красивый юноша с шикарно закрученными усами». Он был примерно лет на 20 моложе меня. У него была мечта изобрести колготки, которые никогда бы не рвались. Он говорил, за такими вещами будущее. Нужно внести смысл в процесс потребления. Не нужно заставлять женщин тратить лишние деньги. Он говорил это в 50-е, 60-е годы, когда женщины еще штопали чулки. Представляешь себе, что бы он сказал сейчас? Она прервалась, задумалась, почесала подбородок, кусочек печенья отклеился и упал. Гортензия мысленно поблагодарила ее за это. Трудно, знаете ли, разговаривать на серьезные темы с человеком, у которого к подбородку прилипло печенье. «Ты можешь разыскать его, если он еще не умер. Не знаю, что стало с ним и его семьей, я уже так давно уехала из Франции. Я помогу тебе, Гортензия, я помогу тебе, потому что ты талантлива». «Спасибо, я так боялась, что вам не понравится», — воскликнула Гортензия, заправляя за ухо прядь волос. Елена внимательно посмотрела на нее, сдвинув очки на нос, и серьезно спросила: «Ты, Гортензия, чего-то боялась?» «Недавно узнала это ощущение, до этого со мной такого не случалось». «Подобные чувства — спутник таланта, это хороший знак. Скрести пальцы благодари небо. Давай, скажи спасибо». Гортензия протянула прядь волос под носом, скосила на нее глаза и проворчала: «Кого мне благодарить-то?» «Бога, там наверху, в небесах. Это он сделал тебе такой прекрасный подарок». «Я не разговариваю с Богом. Твоя мама никогда не говорила с тобой о Боге и о его благодеяниях?» «Моя мама разговаривает со звездами, отец разговаривал с крокодилами. Я ни с кем не разговариваю, это как-то надежнее». «Можешь сказать спасибо кому хочешь, но нужно сказать спасибо, посмотрев на небо. И знаешь почему?» «Нет». «Потому что, когда ты говоришь спасибо, ты говоришь еще». Гортензия скривилась, Елена, разозлившись не на шутку, стукнула двумя кулаками по лежавшему журналу, и ее накрашенный алый рот округлился, выпаливая, как из револьвера, резкие слова. «Какая бессовестность, какая самонадеянность! Быстро говори спасибо! Или небо прекратит одаривать тебя своими благодеяниями, а они, между прочим, тебе еще как потом пригодятся. Это ты не увеселительную прогулку для девочек затеваешь». Гортензия опомнилась, нельзя так себя вести, и пробормотала «спасибо», глядя в потолок. «А теперь что будем делать?» — спросила она затем. Елена протянула ей журнал. «Посмотри, что я читала, когда ты пришла. Вот такая статья в Монде». Fashion Week в Нью-Йорке не вызывает больше никакого энтузиазма. К концу 2000 года американской моде удалось преуспеть на ниве спортивной одежды и платьев для Шарлотте, благотворительных вечеринок, которые являются неотъемлемой частью американской социальной жизни. Появились яркие, энергичные молодые стилисты, заслуживающие внимания, но два последних сезона откровенно разочаровывают. «Во всем виноват кризис», — могут сказать некоторые. Во главу угла ставятся коммерческие интересы в ущерб креативности. Но это отнюдь не единственная причина. В городе, который не спит, мода живет в бешеном неистовом ритме. Дизайнеры, которые оказываются на пике моды, не имеют права на ошибку и при этом должны превращаться в машины, которые приносят деньги. А модники и модницы в то же время мгновенно отказываются от прежних пристрастий, отворачиваются от любимых прежде стилистов и увлекаются новыми. Список знаменитых марок, которые сейчас стали невостребованными, вызовет ужас. Тем не менее, сцена нью-йоркской моды заинтересована в появлении новых протагонистов, молодых дарований, иначе она рискует потерять свое очарование. «Ты поняла? Тебе нужно переехать обратно в Париж». «Вернуться в Париж?» — удивленно воскликнула Гортензия, отбросив на кровать журнал. «Послушай меня, мода — это Париж. Основать модный дом можно только в Париже. Нью-Йорк — это бизнес, Милан — это шопинг, Париж — это творчество. У тебя там есть где жить?» «Только у мамы. Не могу сказать, что это меня вдохновляет, но...» «Отлично, ты отправишься к Жан-Жаку Пикару. Я дам тебе его номер телефона, ты позвонишь ему, а я предупрежу его о тебе заранее, и он примет тебя». «А кто это такой?» «Человек, который раскручивает новых стилистов. Ты покажешь ему свои рисунки, он расскажет тебе, хороша ли твоя идея и как ее можно реализовать. Каждое утро в 9:30 утра он принимает в своем офисе тех, у кого имеется какой-то проект в области моды, выслушивает их. И если проект кажется ему заслуживающим внимания, помогает. Он знает всех конструкторов одежды и мастеров швейного дела во Франции, причем самых лучших. И что еще важнее, он умеет сделать так, чтобы о тебе заговорили». «А вы дадите мне один образец корсета? Я хотела бы иметь его под рукой, чтобы изучить более тщательно». Елена испустила долгий горький вздох, словно у нее собирались вырвать кусок мяса. «Ну, пожалуйста». «Затем, когда ты найдешь мастера, который может воссоздать материал моего корсета, ты заскажешь ему ткань для твоей первой коллекции. Ты выберешь цвет, рисунок, все, что тебе будет нужно». «А как я это оплачу?» — спросила Гортензия, широко раскрыв глаза. «Я буду твоим компаньоном и твоей главной советницей. Я буду вкладывать деньги, а потом мы поделим прибыль». Гортензия смотрела на нее, открыв рот. «Вы правда хотите так сделать?» Ей хотелось броситься Елене на шею. Она устремилась вперед, чтобы обнять ее, но та вытянула руки и оттолкнула Гортензию. «Поблагодари меня издали. Терпеть не могу бурных излияний. У меня от них затылок ломит. Не тот уже возраст, понимаешь?» «Такое больше не повторится. Это для меня вообще не характерно». «Ты далеко пойдешь, Гортензия. У тебя есть опыт, упорство, блок, по которому девчонки сходят с ума, вкус и умение определить, что будут носить. Нужно только найти фишку, чтобы тебя раскрутить. Но мы найдем». «Фишку?» «Надо создать некое событие, информационный повод. Придумать историю, в которой одно из твоих платьев играло бы главную роль. Это не слишком сложная задача. Жан-Жак нам поможет». «Ну, а еще что?» «Должны появиться отзывы в прессе. Познакомься с редакторшами модных журналов, подружись с ними. И в Париже, и в Нью-Йорке. Это необходимо». «Я знаю, здесь двух или трех таких. Попробую с ними пообщаться». «Если ты получаешь приглашение на вечеринку, подобную той, у Прада, ты туда обязательно идешь. Со всеми разговариваешь, ты очень-очень любезна. Постарайся себя заставить». «Я могу быть очаровательной и обаятельной, если мне от этого кое-что перепадет». «Ты коллекционируешь номера телефонов и активно ведешь свой блог. Когда приедешь в Париж, постарайся попасть на разные модные показы. Я тебе помогу. И, наконец, last but not least, ты готова остаться одна?» «Почему это?